она почти не пользовалась косметикой. Ему понравилась и легкая седина, проступавшая в ее светло-русых волосах. Алиса, его бывшая жена, тоже была блондинкой, но солнечный блеск ее волос достигался регулярными посещениями салона «Видел Сесун». Что ж теперь, по крайней мере, она замужем за парнем, который может это себе позволить. Было ясно, что Роберт очень встревожена. «Ваше письмо подтверждают некоторые отзывы, которые я недавно получила», — сообщила она ему. «Люди пишут, что столкнулись с ворами, вымогателями, развратниками, наркоманами и извращенцами. А теперь...» — она прикусила губу. «А теперь одна девушка, которая и не думала никогда отвечать на эти объявления и занималась этим исключительно по моей просьбе, пропала. Расскажите мне о ней». Нона с благодарностью отметила, что Винсент Д'Амброзио не тратит время на никчемные попытки утешения. «Эрин, 27 или 28 лет. Мы познакомились полгода назад в спортивно-оздоровительном центре. Она, Дарси Скотт, и я посещали одну и ту же секцию бальных танцев и подружились. Дарси подойдет через несколько минут». Она взяла письмо от женщины из Ланкастера и протянула его Винсу. «Только что пришло». Винс быстро пробежал его глазами и тихонько присвистнул. «Нам об этом не сообщали. В нашем списке этой девушки нет. С ней получается, что пропало семеро». В такси по дороге в офис к Ноне Дарси вспомнила, как на последнем курсе они с Эрин поехали кататься на лыжах в Стоул. В тот день горные склоны покрылись коркой льда, и многие пораньше возвращались в мотель. Дарси уговорила Эрин спуститься последний раз. Эрин неожиданно попала на лед, упала и подвернула ногу. За Эрин прибыла спасательная служба. Дарси скользила на лыжах рядом с носилками, потом поехала с Эрин в машине скорой помощи. Она ясно помнила белое, как мел, лицо Эрин и то, как Эрин пыталась шутить. «Надеюсь, это не помешает мне танцевать. Я ведь намеревалась стать королевой бала». «И обязательно станешь». Когда в больнице хирург посмотрел рентгеновские снимки, его брови поползли вверх. «Ну, тебя и угораздило». «Да ладно, починим». Он улыбнулся Дарси. «Не волнуйся так, все будет хорошо». «Я не только волнуюсь. Я чувствую себя ужасно виноватой», — сказала она врачу. «Ведь Эрин не хотела больше спускаться». Теперь, войдя в кабинет Ноны и познакомившись с Д'Амброзио, Дарси поняла, что испытывает то же самое чувство. То же облегчение от того, что кто-то готов взять на себя ответственность. Ту же вину за то, что она уговорила Эрин вместе отвечать на объявление. Нона спросила только, не хотим ли мы попробовать. «Это я подтолкнула Эрин заняться этим», — сообщила она Д'Амброзио. Он делал пометки, пока Дарси рассказывала о звонке во вторник, о том, что, по словам Эрин, она должна была увидеться с кем-то по имени Чарльз Норт в баре неподалеку от площади Вашингтона. Дарси заметила, как изменилось лицо Д'Амброзио, когда она заговорила о том, как был вскрыт сейф и как колье Бертолини было передано Джею Стрэттону, и что Стрэттон заявил о пропаже бриллиантов. Он спросил о семье Эрин. Дарси сидела, уставившись на руки. «Помнишь наш первый день в Маунт-Холиук после зачисления на первый курс? Эрин уже была там, ее чемоданы аккуратно стояли в углу. Они взглянули друг на друга и сразу же друг другу понравились. Глаза Эрин широко раскрылись, когда она узнала мать и отца Дарси, но она не потеряла самообладание. Когда Дарси написала мне о себе этим летом, я не знала, что ее родители Барбара Торн и Роберт Скотт, — сказала она. Я, кажется, не пропустила ни одного вашего фильма. Потом она добавила: «Дарси, Я не хотела тут устраиваться, пока ты не приедешь. Выбирай, какая кровать твоя.